«Неужели?» — бросила старуха. «Позволь, брат, я выдвину иную гипотезу, а ты проанализируешь ее своим чудным умом. Вот моя версия твоей истории. Император всего человечества, прибыв сюда, обнаружил сына, которого высоко оценил, увидел в тебе несокрушимую волю и непоколебимую решимость, понял, что ты никогда не сдашься, преодолеешь любую трудность и будешь одинаково достойна сражаться как в славных, так и утомительно затяжных битвах. Разглядев в тебе такие качества, твой отец решил, что ты будешь выполнять трудные поручения не потому, что ты безразличен ему, а как раз наоборот, ведь никто, кроме тебя, не справился бы с ними». «Это не так», — возразил Пертураба, чувствуя, как сомнение начинает въедаться в него, подобно кислоте. «Отец недооценивает меня, как и все остальные». Каллифона продолжала. «Я долго считала тебя глупцом за верность императору. Он ведь в конце концов самый обыкновенный тиран. Надеялась, ты поймешь, что он сотворил с тобой. Император изуродовал тебя, а ты изуродовал наш дом своими войнами. Но, брат, я внимательно следила за твоими компаниями и однажды уловила тревожную закономерность. Ты всегда выбирал самый сложный и мучительный путь к победе. Ты развиваешь в себе комплекс мученика, словно бы ковыляешь по жизни, показывая встречным кровоточащие запястья, чтобы все видели, как ты ранил себя. Ты мрачно таишься в тенях, но больше всего тебе хочется закричать: «Поглядите на меня!» Ты слишком высокомерен, чтобы завоевать сердца людей. Ты ждешь, что окружающие заметят тебя в полумраке, покажут туда и воскликнут: «Вот, вот он, великий Пертураба! Смотрите, как тяжко он трудится без единой жалобы!» В этот дворец ты пришел не по годам одаренным ребенком. Твои способности оказались настолько грандиозными, что никто не обратил внимания на то, в кого ты превращаешься. Покачиваясь, старуха поднялась на ноги. Под ее юбками зажужжали суставы экзоскелета. «Пертураба, сейчас ты разозлишься, но знай, ты так и не вырос в мужчину». «И я нечто гораздо большее», — сказал примарх. «В этих словах скрыт яд, отравивший твой потенциал. Не император довел Олимпию до восстания, не он мешал ей развиваться. Виноват ты со своим убогим эгоизмом. Ты, брат мой, так агрессивно изображаешь презрение к любви, что я нисколько не сомневаюсь, ты жаждешь ее превыше всего на свете. Позволь заявить, что ты самый большой дурак из всех, кого я встречала в жизни». Железный владыка с яростным криком ринулся к ней. Схватив старуху за горло, он поднял ее на уровень своих глаз. Каллифона, хватая ртом воздух, вцепилась слабыми руками в запястье примарха. «Я далеко не дурак, сестра», — возразил он. «Я хотел от жизни большего. Надеялся построить лучший мир для всех людей. Оказалось, что вокруг только жестокость. Дворцовые интриги тиранов, завоевательная война среди звезд. Всюду одно и то же. Насилие есть константа человеческого существования». «Не всегда», — прохрипела она. «Это говорит насилие в тебе самом». «Нет, нет, нет», — успокаивающе ответил Пертураба. «Я знаю свои недостатки. Но гнев не затмевает мне глаза, а проясняет взор. Люди корыстны и склонны к расколу. Невозможно править человечеством как единым целым. Тот, кто думает иначе, вздорный мечтатель. Мира не бывает, доброты не бывает». Удушая сестру одной рукой, другой он отвел волосы с ее лица. «И в столь несовершенной вселенной не будет и пощады изменникам!» Калифона пыталась что-то сказать, но уже не могла. Примарх безразлично выдавливал из нее жизнь. «Ты достаточно задержалась здесь!» Пока Пертураба сжимал горло сестры, из которого доносились жуткие щелкающие звуки, она неотрывно смотрела ему в глаза. Все отчаяние царапая руку великана, Калифона взирала ему прямо в душу. В ее взгляде не было ни страха, ни презрения, только жалость. Последним легким движением железный владыка свернул ей шею. Глаза старухи закатились, показались белки. Больше она его не осуждала. Секунду Пертураба смотрел на Калифону с ненавистью, готовый разорвать ее тело на куски. Но внезапно с его губ сорвался всхлип, и примарх осторожно уложил сестру обратно на трон. Ее голова запрокинулась на сломанной шее, из уголка рта потекла струйка крови. Скрытые под юбками аугментации настойчиво издавали тревожный писк. Пертураба отвернулся, преисполненный омерзения к своему поступку. Его привлекали отблески пляшущих за окнами языков пламени. Примарх методично выбил старинные дымчатые стекла, мешавшие обзору, и приглушенный рокот пальбы превратился в адский рев разорения целого города. Лохас пылал. Огонь взметался над каждой крышей. Бомбардировка закончилась, но когда именно, Пертураба не заметил. Грохот ракет и снарядов сменился криками. История гибели города сплеталась из плача, мольбы о помощи, отдельных выстрелов. Впрочем, сильнее всего на железного владыку действовали звуки, которые издавали умирающие здания. Каменная кладка внезапно трескалась от жара. Потолочные балки ломались с шумом, похожим на человеческий вздох, поднимая облака золы. Черепица раскалывалась насыщенными музыкальными нотками. Воздух едко смердел горящим деревом и плотью. Сквозь бреши в куртине дворца примарх наблюдал за обрывочными картинами страданий. По улице пронеслась банда обезумевших жителей, глаза которых сияли белизной на кроваво-алых масках лиц. Бойцы самого Пертураба продолжали систематическое истребление. Мимо какого-то кузнеца войны вели шеренгу людей, закованных в цепи, новых рабов для армии Железного Владыки. С другой стороны дороги, на тротуаре, завывала женщина, сжимавшая в руках чей-то труп. В окнах дома позади нее сверкало пламя. Ее саму и мертвеца покрывал слой бледно-коричневого пепла. Следы от слез на щеках казались аккуратно прорезанными линиями. Из-за оглушительной какофонии примарх не слышал, о чем стонет горожанка. Вскоре к ней медленно подошел штатский с грубо намалеванным на одежде черепом железных воинов и мечом отрубил женщине голову. Других последствий своего решения Пертураба не видел. Просвет в укреплениях, коими он когда-то обложился, был слишком мал. Примарх спросил себя, взволновался бы он сильнее, если бы обзор был обширнее. Безразличие внутри него ответило «нет». Из водостоков горящих строений лились металлические реки, расплавленное золото и свинец. Пламя терзало сухие здания, торопясь пожрать бывший город Пертураба. Никакие усмирители огня не тушили его. Пожар полностью охватил третий и четвертый округа. Над первым и пятым уже вздымались столпы дыма. Второй округ изрыгал ввысь снопы искр, словно по его узким улицам бродили драконы. Небо за пределами Лохоса пятнало копоть других пылающих королевств. Разоренные города были отмечены дымными колоннами, белыми, коричневыми и черными, вздымавшимися над погребальными кострами, где плоть миллионов убитых обращалась в угли. От оборвавшихся жизней не останется ничего вещественного, кроме горстки костей и праха. В этот момент нечто сломалось внутри Пертураба. Забытый, но крайне важный элемент его личности не выдержал нагрузки. Речь шла не о теле. В его системах примарх разбирался достаточно хорошо, а той загадочной части его существа, которую некоторые называли душой. Ощущение, посетившее Пертураба, было реальным, как разрыв связки в ноге. За ним, впрочем, последовало не падение на пол, а резкий прилив эмоций. Он испытывал боль и удивление, но еще что-то, чего никогда раньше не чувствовал, или, возможно, чувствовал, но прятал так надежно, что в конце концов забыл о нем. Железный владыка не сразу отыскал нужное слово. Ему было стыдно. Раньше он считал, что ощущает стыд или после редких поражений, или в минуты других мелких неудач. Сейчас Пертураба понял, что тогда в нем говорила раненая мелочная гордость, за которой следовал только гнев. Нынешнее чувство было другим, всеобъемлющим. Оно захлестнуло примарха, с жуткой ясностью давая осознать опустошение, что он учинил на приютившей его планете. Железному владыке как будто промыли глаза, затуманившиеся за годы жестоких осад, чтобы он смог увидеть дело рук своих. Кровь пахла целым морем крови. «Я превратился в Кёрза», — сипло выговорил Пертураба. «Но если его оправдывает безумие, то что меня? Вспыльчивость?» Он оперся на оконную раму. Под громадным весом примарха она сдвинулась, и еще не выбитое стекло треснуло. Пертураба спрашивал себя, что подумают братья, и понимал, что Калифона была права. Он неизменно оставался в стороне, ждал чествований и злился, не получая их. Ошибочно приняв отсутствие похвал за ненависть к нему, железный владыка словно поставил себе целью доказать, что заслуживает их осуждения. И преуспел. «Император никогда не простит нам это», — прошептал примарх. «Император никогда не простит нас! Император не сможет простить нас! Никогда!» Он повторял эти фразы снова и снова, как неофит, которому впервые рассказали о тайных девизах легиона. У Пертураба появилась новая, несокрушимая литания. Форикс нашел его в таком состоянии несколько часов спустя, после заката. Первый капитан вошел через разбитые ворота в сопровождении когорты доминаторов. «Мой господин, город наш», — доложил он, — «согласно приказу, все годные для службы сервами люди захвачены. В настоящее время мы проверяем, кто из подростков может стать новобранцем легиона. 80% населения казнено или порабощено. 25-й гранд-батальон возводит погребальный костер как предупре. Хватит!» — сипло оборвал его примарх и, отвернув измученное лицо от пляшущих огней погибшего города, взглянул на космодесантника. Щеки Пертураба влажно блестели. «Довольно!» Увидев слезы на лице повелителя, Форикс обернулся к доминаторам. «Оставьте нас, Сейчас же!» Терминаторы грузно вышли из зала. «Господин!» — произнес легионер, подойдя к примарху. Даже в громоздком доспехе катафракта он сумел опуститься на одно колено. «Форикс, что мы наделали?» Первый капитан никогда прежде не видел повелителя таким. Ни разу за все те годы, что Форикс провел рядом с железным владыкой, тот не выказывал сомнений. «Мой господин, я выполнил все ваши распоряжения, как всегда, в точности и беспрекословно». Примарх с разочарованным видом выглянул в окно. «Я спрашивал не об этом!» Легионер не поднимался с колена, однако Пертураба больше нечего было ему сказать. Через 5 минут напряженного молчания Форикс встал, отключил динамик вокс-решетки и открыл канал связи с железной кровью. «Немедленно высылайте громовой ястреб по моим координатам. Мы здесь закончили. Олимпия снова наша. И пусть ее жители никогда этого не забывают. Примарх желает вернуться к флоту». «Смотри, как он горит!» — прошептал железный владыка. «Я поступил как бесчестный человек. Убил названную сестру. Разрушил родной мир. Я давал обет императору, что буду нести его послание людям и возвращать планеты человечества под крыло Терры. Здесь, на Олимпии, я нарушил его эдикты и почти приступил к клятву. Ведь имперский закон требует в первую очередь решать подобные вопросы дипломатическим путем. Они восстали по моей вине. И как я отреагировал?» Вцепившись в наплечник Форикса, который смялся в ужасающе могучей хватке, примарх заговорил еще тише. «Я сбился с пути, сын мой! В кого я превратился?» Триарх не знал, что ответить. Его манила та же бездна, в которой тонул Пертураба. В личности железного владыки возникли трещины, которые, возможно, никто другой бы и не заметил. Но первый капитан видел их, и они пугали его. После нескольких мгновений замешательства Форикс вдруг нашел решение. Он снова включил вокс-решетку. «Что сделано, то сделано, мой примарх. Нужно уходить. Нельзя, чтобы другие увидели вас таким». Он добавил напора. «Вы потребовали от своих воинов невозможного, но они захватили для вас Олимпию. Без колебаний, именно тем способом, каким вы пожелали. Если теперь бойцы поймут, что вы усомнились, это потрясет их до глубины». «Неужели ни у кого не было возражений?» Космодесантник замялся. «Отдельные войны проявили неповиновение, мой господин». Пертураба слегка улыбнулся, будто услышал нечто приятное. «С ними разобрались?» — продолжил первый капитан. «Прошу, послушайте меня. Вы должны вернуться к флоту». Моргнув, примарх опомнился. «Да, на железную кровь!» — рассеянно произнес он. «Но сначала разошли новые указания. Грабежи и погромы немедленно прекратить. Выживших, кого еще не захватили, оставить в покое, пусть отстраивают мир. Некоторых легионеров будет не так просто удержать. Подчеркни, что приказ от меня, а не подчинение будет караться смертью», — сказал Пертураба. «Прольем еще немного крови. Что с того?» «Будет сделано, мой господин». «И еще. Предложить амнистию тем, кто готов служить в Ауксилии. Мы отняли у них уже достаточно свобод». Вой приближающегося громового ястреба перерос в оглушительный рев. Старинные окна задрожали в каменных стенах. По разрушенному внутреннему дворику заметались ярко-белые лучи прожекторов. «Идемте», — протянул руку Форикс. Примарх благодарно пожал ее, затем отпустил. «Ты самый верный из моих сынов», — заявил он. «Самый верный!» «Идемте», — повторил Триарх. Вместе они вышли из дворца и поднялись на борт катера. Двигатели громового ястреба снова взревели, но вскоре шум утих в ночи. Тьма вернулась в зал Лохаса, где не осталось ничего, кроме мертвых тел отца и дочери, пыли, тишины и мечтаний сломленного человека.